Спортивному прикиду досталось не сильно. Он любил качественные вещи, а в современном мире было несложно найти подходящие по соотношению цены и качества. Однако теперь он был, где там, в Этерне. Марк заглянул в скудный интерфейс, доступный ему прямо сейчас. Помимо окошка загрузки, где без устали пульсировала надпись, мол, ждите, удалось открыть еще одно окошко с логами, список системных сообщений. Ага, именно в нем, леса пограничья какие-то. Ну, что же посмотрим, с чем они там граничат. Окружающий лес оказался диким, вернее, даже крайне дикими. Повсюду стенами поднимался кустарник, заполняя пространство между деревьями. Прям настоящий лабиринт получился, местами очень колючий, что не продраться. Марк старался использовать лазейки, но иногда приходилось идти напрямик, чтобы не петлять туда-сюда. Большую часть времени он бежал. Двигаться было невероятно легко, и эта легкость росла. Хотя, должно быть, наоборот. Но сейчас Марк лишь радовался, потому что время от времени слышал неподалеку шум, крики, а где-то даже приглушенные выстрелы. Радовался, что все еще жив, и умирать в его планы пока не входило. Не сказать, что ему прям было страшно. Честно сказать было, но самую малость. Потому что несмотря на осознание своей новой реальности, в глубине все еще тлела надежда, что это какая-то дешевая постановка, ток-шоу, да что угодно. Возможно, все тот же тест, в котором он так хотел поучаствовать. Хотя разум упорно твердил об обратном. Разумнее не встречаться с обладателями огнестрела и другого оружия, пока он не разберется, что тут к чему, и не решит проблему со своими системными ограничениями. Интенсивный бег навевал ностальгию. Сразу вспомнилась недавняя армейка, там подобные марш-броски поначалу давались непросто. И это при хорошей физической подготовке Марка до призыва в армию. Одно дело бегать на стадионе, пусть даже и на норматив, который он с легкостью закрывал перед армией, а совсем другое дело в полной экипировке, да еще с какой-нибудь дополнительной хренью, которой обязательно нагрузит командир, и все это по каким-нибудь холмам, да таким, что больше на горы похожи. А почему бы и нет? К тому же Марк отправился служить в спецназ ГРУ. Ну, как отправился? Сам напросился. Хотелось ему почувствовать настоящей армейской жизни, да еще подальше от дома. Почувствовал, да еще как. Но, как говорится, тяжело в учении и легко в бою, поэтому именно сейчас пробежка давалась ему легко. А звуки выстрелов продолжали раздаваться где-то за спиной, уже совсем далеко, но даже так, они лишь подстегивали его ускоряться и не останавливаться. Он приметил, что звук идет с нескольких сторон, что настораживало еще больше. Однако при всей легкости бега Марк старался не усердствовать, чтобы раньше времени не выбиться из сил. Адреналин после потасовки на поляне подстегивал набирать скорость, а он ее сдерживал до приемлемого уровня. Сейчас у него марш-бросок, а не спринт, так что силы стоит расходовать разумно. Шорохи тоже звучали, но уже все реже и дальше. Видимо, другие беглецы-попаданцы, успевшие убраться подальше от злополучной полянки, постепенно меняли маршрут или отставали. Когда шорохи стихли, Марк все же сбросил скорость до минимальной и продолжил свою пробежку уже совсем налегке, экономя силы. Он был действительно в хорошей форме для жителя современного мегаполиса. Жизненные правила родителей глубоко засели в его мозг и, по правде, во многом оказались очень полезным. Ну, такие, что ты обычно не понимаешь до конца, даже когда уже вроде бы встал взрослым, типа ешь меньше сладкого, а то поправишься, а когда понял, то уже немного опоздал, потому что поправился. Марк чаще всего им следовал, не доходя до абсурда. Правила во многом облегчают жизнь, но все же в первую очередь важно глубокое понимание сути вещей, что стоит выше всяких правил. Вот и тут бы понять суть происходящего. Еще он радовался, что никогда не забрасывал тренировки, потому что до сих пор не чувствовал даже капли усталости, а его легкие работали словно автоматические меха, раздуваясь и наполняясь сладким воздухом дикого и такого манящего леса. Вот интересно, есть тут вообще зверье какое-нибудь? Птицы, то и дело летали и щебетали над головой. Интерфейс сферы повелителя загружен, внезапно сообщила система. Ну, наконец, обрадовался Марк и остановился, чтобы проверить, что же досталось ему от системы, а вернее, от Джимена, всучившего ему эту сферу повелителя. Он надеялся, что очень полезную. Награды другим попавшим он уже видел. Некоторые оказались весьма смертоносными. Активация. Тихо потребовал Марк. Результата не было, тогда он стал перебирать всевозможные варианты, произнося команды мысленно. Сработал такой, сфера повелителя, активация. Правда, результат был, скажем, так себе. В пространстве недалеко от него появилась стилизованная под хэтик окошко, переливаясь фиолетово-пурпурным тонам, а сама рамка была черной. Сфера повелителя, уровень 0. И это все, возмутился Марк и сел на валежину, поросшую мхом, предварительно проверив ее на наличие каких-нибудь вредителей, которые могли цапнуть за пятую точку и острых сучьев. Система промолчала, да и были ли это вообще система, вроде бы подключиться к системе прогресса он не смог, значит, это что-то другое, та самая сфера повелителя, на которую он подписался, хотя если есть уровни, то и качать их можно, по сути, все та же система, в чем их разница, что же ему делать дальше, явно из этой передряги так просто не выбраться, значит, придется адаптироваться и привыкать к этим странным обстоятельствам, к такому он был готов, но не испытывал положительных эмоций, хотя почему, ведь открываются новые горизонты, вот только чутье подсказывало ему, что как в игре ты тут не воскреснешь после смерти, и уж тем более загрузиться не сможешь, а было бы неплохо, еще вспомнился надменный тон общения посредника, явно эта сфера досталась ему не просто так, и за нее тоже придется расплачиваться, эти минусы заметно уравновешивали все плюсы, которые он смог для себя придумать, но вариантов-то у него других пока и не было, и вряд ли появится в ближайшее время, так что придется разбираться и прорываться, а еще в голове стояла картина перестрелки, развернувшаяся на поляне, как бы намекая, что он и так находится в позиции догоняющего, ствола-то у него не было, как минимум, да и любого другого оружия, в армии он-то служил, но на срочке, естественно, ни в каких реальных боевых столкновениях не участвовал, да и смерти человеческой еще не видел вживую. На поляне смог уже повидать, мельком, но все же, ничего хорошего в этом не было. Коробочка, которая лежала у него в кармане, сама очутилась у него в руках, но, как и раньше, она не поддавалась, что бы он ни делал, а усилий он приложил немало. Палками ковырял, даже бил, пытаясь сломать и получить заветное содержимое. В ход пошли не только палки, но и камни, однако на фиолетовой коже даже царапины не осталось, так что она отправилась обратно в карман. Еще его крайне беспокоили обстоятельства всего недавно случившегося, уже в нормальном мире, а не там в тумане, если это место можно так назвать, оно хотя бы имеет сходство с его родной землей. Так вот, замес, который устроили там на поляне, был организован группой людей, очень организованной. Как такое могло произойти? Как же равные стартовые условия? Ха, Марк даже усмехнулся. Это точно не игрушки, разве в жизни все люди имеют равные стартовые условия? Конечно, нет. И это прекрасно понятно, каждому здравомыслящему. Вариантов в голову лезло много, но Марк склонялся к двум, самым очевидным по его мнению. Первый, кто-то успел быстро сколотить себе шайку из братьев по разуму. Как правило, у нее должен быть лидер. Вряд ли группе людей просто вздумалось, внезапно, переубивать других неугодных и непослушных. Скорее всего, у этого безумия был конкретный инициатор, собравший вместе остальных таких же. Возможно, но маловероятно. Слишком слаженно они действовали, и, все равно, у таких возник бы конфликт. Захотели бы выяснить, кто среди них главный, а на это не было похоже. Так что этот вариант, Маркс счел менее вероятным, но допустимым. Второй же, наоборот. Сюда попала уже группа людей с маниакальными наклонностями, хотел бы сказать он, но тут скорее дело в их целях. Они действовали так, неспроста. Значит, они как минимум знали и понимали о возможности попадания сюда, и были в какой-то степени готовы и сразу после попадания начали ковать железо пока горячо. К тому же им удивительно повезло с системными дарами. На этот счет тоже имелись мысли. Мяснику достался тесак, очкарику ноутбук, нефорубита. Последний пункт, как-то не очень вязался, на бейсболиста он не был похож, допустим, он любитель постапокалипсиса, у ближайших людей он тоже видел предметы, которые весьма подходили своим хозяевами, и это, если судить только по внешнему виду, от этих мыслей стало не по себе, встречаться Марку с организаторами произошедшего на той полянке безумия, точно не хотелось, как минимум в ближайшее время, пока он до конца не освоится, и не поднаберется достаточно сил. Эй, сфера повелителя, как повышать уровень? На удивление Марка, окошко с интерфейсом мигнуло и рядом появилось еще одно. Вы были отвергнуты системой прогресса многомерия, но получили великий дар, сферу повелителя. Для того, чтобы повысить уровень, собирайте эссенцию, и тогда вы сможете прокачаться и откроете все безграничные возможности этого великого дара. Звучит многообещающе. Что это еще за эссенция? Задал он следующий вопрос. Никакого ответа больше не последовало. Как бы он ни формулировал запрос, какие бы вопросы ни задавал, разузнать ничего больше ему так и не удалось. Это говорило, что знания, которые он может получить от сферы, пока весьма ограничены, хотя возможно дело в уровне или в чем-то еще. И даже на такие вопросы сфера упорно молчала. Если провести аналогию с играми, то чем выше уровень, тем больше плюшек получал игрок, подклассы всякие, ультимативные умения и т.д. А вот с информацией обо всех механиках, правда, дела не всегда обстояли так, что с уровнем ее становилось больше. Часто, наоборот, разбирайся, дружок, сам. Но надеяться он все же решил на лучшее. Меню, потребовал Марк. И в этот раз система, вернее, сфера, хотя какая разница, пусть будет и так, и так. Короче, она послушно отозвалась. Меню перед ним появилось весьма жиденькое. Всего-то два пункта. Основное. Марк сразу же заглянул в него и увидел всю ту же скудную информацию. Сфера повелителя. Уровень 0. Вторым пунктом шло усиление. Вот эта часть уже смотрелась поинтереснее, но, как оказалось, не сильно. Окошко имело привычные вкладки, как в браузере на компе в верхней части, только тут они были снизу. Первой шла вкладка усиления повелителя, а следом аугментации. Я что, киборг какой? Забавно. Размышлял он, сначала думал, что попал в фэнтезятню, орки всякие, гоблины и обязательно эльфийки. Марк даже улыбнулся, представляя, как встретить длинноногих остроухих красоток. Правда, делал это недолго и вернулся к сфере, не теряя надежду на подобную встречу. От одних мечтаний, такая встреча, точно, не произойдет. Вторая вкладка была пустой, а вот в первое усиление повелителя красовалась одна объемная иконка в виде крутящегося плюса, переливающегося тремя цветами, такая своеобразная зебра, но цвета другие и три, вместо двух, красный, зеленый и синий. Марк махнул рукой, касаясь иконки, и выпало еще одно окошко. Сначала в нем опять появился текст, перекрывающий описание колоритного зебро плюса. Система прогресса очень капризна и по какой-то невиданной причине или по своей глупости, не все отобранные испытанием индивиды разумных рас подходят ей. Сфера повелителя тоже достается не всем, но по другой причине. Достойных для сферы найти очень сложно, но тебе, землянин, повезло. Ты получил прекрасный шанс, не будь дураком и не просри его. Подобный откровенный пафос позволил ненадолго почувствовать себя избранным, хотя скорее это было ближе к сарказму. Ты что, троллишь и меня, и эту хреновую систему, возмутился Марк вслух, но сразу осекся. Уж слишком эмоционально и громко он отреагировал. Покрутив головой по сторонам, убедился, что не выдал себя, вслушался в окружение, но, кроме звуков леса, ничего не услышал. Шум листвы, пение птиц, журчание воды. Так, стоп, воды. Он и не сразу заметил этот звук, а также, что во рту чертовски пересохло. Побегал он по лесу уже немало. Смахнув текст, он поднялся и неторопливо, чтобы не навернуться, пошел на манящее журчание, попутно читая описание единственной способности, перепрыгивая через упавшие деревья и обходя через чур густые заросли кустарника. Сила повелителя. Тип. Пассивная. Настоящий повелитель должен быть образцом для своих подданных и подопечных во всем, поэтому сфера дарует своему обладателю силы, которые ему и не снились. Ну это ты перегибаешь. Я во столько игр поиграл, книг перечитал, да аниме и сериалов пересмотрел, что о каких только силах не мечтал и чего мне только не снилось. А ну попробуй-ка меня удивить, потребовал он. В этот раз он вел внутренний диалог. А то мало ли, может кто-то из этих боевиков с полянки кинулся в погоню и сидит неподалеку в засаде, выжидая момент изрешетить его. Описание пассивного умения его порадовали, хотя и претензия к ним тоже была. Слишком мало конкретики. Ваши показатели силы, скорости, ловкости, физической и ментальной выносливости увеличены. И это все, он хмыкнул, единственная дополнительная информация гласила, уровень усиления, 0. А вот это уже хоть, что-то... Пусть и весьма странное, обрадовался Марк про себя, продолжая размышления. Раз и тут есть уровень, то и эту способность можно качать. Для проверки, как работает его усиление, он сделал самое простое, что пришло ему в голову. Подпрыгнул. Высота прыжка оказалась обычной, но он ощутил небывалую легкость. Раньше, чтобы прыгнуть на такую высоту, ему приходилось прям напрягаться, а в этот раз он словно взлетел, без усилий, но результат его не устроил, недостаточно для силы повелителя. Во второй раз он вложился по полной, так, чтобы почувствовать сильное напряжение в мышцах, как это было раньше. Получилось. Он почувствовал то самое ощущение в теле, как раньше. Ноги подбросили его аж на пару метров. Кроссовки оказались на таком уровне, где только что была его голова, даже чуть выше. А еще он чуть башкой в ветку не врезался. Приземлился, хоть удачно, после такого нежданчика, да и ноги не подвернул, уже хорошо. Осторожнее надо быть. И вправду стал сильнее, обрадовался он. Следующий тест тоже был незамысловатым. Он лупанул двойку по коре ближайшего дерева. Первый удар левой получился смазанным. Костяшки больно скользнули по грубой шершавой поверхности, но даже кожу не счесал. Неприятно, но терпимо. На тренировках бывало руки в хлам разбивал, не говоря уже про драки. А вот второй удар, прямой правой, расколол кору, оставив на стволе дерева неглубокую вмятину, однако в руку больно отдало. Марко более чем устроил результат, а боль постепенно улеглась. Плюс был не просто для красоты, он давал реальный прирост в физических показателях, именно поэтому пробежка по лесу не вызвала у него никакого напряга. Камни я, конечно, не могу колоть, но силенушки прибавилось, рассуждал он. Даже немного пожалел, что так быстро слинял с поляны. Возможно, стоило пободаться с этой организованной группировкой, но воспоминания о выстрелах охладили его пыл. Против штурмовых винтовок кулаками не помашешь. Выстрелы лука, возможно, он бы и смог отбить, хотя подобные домыслы вызывали усмешку над самим собой. Нет, не сейчас. Даже с усиленными рефлексами для такого фокуса потребуется как минимум тренировка. А противник, которому достался лук в награду от системы, вряд ли будет новичком. Так что как-нибудь в другой раз, если их пути пересекутся. И он не очень-то хотел, чтобы это произошло. По крайней мере, не в ближайшее время. Не боялся, просто понимал, что они точно церемониться не будут. Уже видел их в деле, а с голыми руками против огнестрела шансы пока что были весьма посредственными. Те парни явно не профаны. До ручейка, бодро бегущего по глинистой земле, в небольшой низине между деревьев, он добрался минут за пять, окончательно разобравшись со сферой повелителя. Больше информации выжать из нее не получилось, но попытки он не оставлял всю дорогу, изучив подробно скудное содержимое своего интерфейса. Воздух возле ручья был манящим и слегка влажным. Вода кристально чистая и так сладостно журчала, словно звала его. Немного помучив себя сомнениями насчет ее пригодности для употребления, он осторожно зачерпнул живительную влагу двумя руками и сначала умылся. Вышло не как в сказке, что по усам, а вернее, по щетине потекло, да в рот не попало. Марк не удержался и поймал языком несколько капель. Посмаковав холодную воду, он принял решение и повторил процедуру, уже заливая импровизированным ковшом в себя по полной. Утолив жажду до такого состояния, что живот затрещал, он успокоился и сел неподалеку от ручья, но так, чтобы его не было видно. Притаился в зарослях. Надо было обдумать, что делать дальше. За свою нерасторопную прогулку за живительной влагой он смог присмотреться к лесу получше. Деревья вроде и знакомые, ну то есть листья, стволы, распущенные кроны, что давали густую тень наверху, имелись, но таких он еще не видел у себя на родной матушке земле. И главной проблемой для него было полное отсутствие на ветвях плодов. С водой проблема временно решена, пока он рядом с ручьем. Однако ее в карман не положишь, а вот с едой, пока что вообще болт. Надо было что-то думать и лучше сразу, а не когда нутро начнет невыносимо крутить. Сюда-то можно и вернуться. Покушать Марк любил, и этот момент был не за горами, а мысли и пережитый совсем недавно стресс лишь заставили желудок предательски заурчать. С водой тоже было не все так просто. Ручей – это хорошо, но долгое время оставаться на одном месте он не собирался. Сюда может заявиться какая-нибудь зверюга, или чего хуже, боевики с поляны. Потребности-то у всех людей одинаковые. Рано или поздно, они начнут искать то же, что и он, чтобы закрыть самые основные нужды. Попить и поесть. Поспать тут попроще. Шалаш можно соорудить. Или просто на сырую землю бухнуться. Тем более, если в группе кто-то на стреме постоит, а другие поспят. С этой дилеммой он и застрял на некоторое время неподалеку от ручейка, пока его мысли не нарушил шорох совсем неподалеку в кустах. Марк затаился, прячась за ветками, но, кажется, получилось шумновато. Однако что-то или кто-то производил еще больше шума, так что надежда, что его не засекли, все еще оставалась. Ненадолго на поляне показался белобрысый парень, взглянул в сторону, где затаился Марк. Его глаза испуганно округлились, и он резко повернулся, исчезая обратно в кустах. На спине у него висел увесистый походный рюкзак, не подходящий к спортивному костюму. Явно, подарок системы. А вот это было интересным. Что это за турист? Опасным он не выглядел. Идти с ним на контакт или нет? Шум от незнакомца стремительно удалялся. Марк все же решился и рванул из своего укрытия следом за пареньком. Глава 4. Парнишка старательно удирал от Марка. Первое время ему даже удавалось скрываться из виду, но усиленная сферой тела позволила быстро сократить расстояние. Уже через пару минут Марк нагнал его и без лишних слов протянул руку, хватая рюкзак. Резкий рывок уронил беглеца на пятую точку, но блондинчик скинул лямки и припустил, оставив, видимо, не такой ценный груз. Однако бегство продлилось недолго. Второй раз Марк схватил за спортивную куртку, парень начал барахтаться, поспешно расстегивая молнию, но как это бывает, она как назло не поддавалась. «Да, успокойся ты», — крикнул Марк и тут же пожалел, что повысил голос, но желаемого эффекта достиг. Парень встал как вкопанный и пискляво начал умолять: «Не убивай только, я все тебе отдам и рюкзак», и он замялся, но добавил: «И его содержимое, только пощади». «Да, угомонись ты», — Марк резко дернул его за плечи, поворачивая лицом к себе. Парнишка был примерно его роста, да и возраста, чуть худее, но тоже достаточно спортивный по телосложению, и это он не только по костюму спортивному понял. Одежда не могла скрыть подтянутую форму беглеца. Марку прям везло, одни спортики попадаются. Надо быть с ним начеку, а то трусливое поведение может быть умелым прикрытием. «Чего ты от меня хочешь?» Парнишка уставился на него голубыми глазами. «Ну, для начала поговорить», — вздохнул Марк и отступил, демонстрируя рюкзак. «Его я придержу, пока ты не успокоишься. Хотя так как ты его сбросил, может и не нужен он тебе вовсе». Он заглянул внутрь, но там было пусто, хотя по весу так не скажешь. «Нужен, но моя жизнь нужна мне больше», — ответил пугливо парень. «Мне твоя жизнь тоже не нужна, если только я не смогу воспользоваться ей для воскрешения», — улыбнулся Марк. На самом деле он шутил, но парень тут же вздрогнул. «Не надо». «Да, шучу я, что ты так боишься? Еще бы тут не бояться», — продолжал он, пугливо посматривая на Марка и свой рюкзак в руках незнакомца. «Попал в какую-то передрягу. Меня в понедельник должны был на новую должность перевести, а тут все это», — он развел руками по сторонам. «Угодил в лес на поляну, там началась кровавая баня, еле ноги унес». «Ты случаем не из этих?» «Нет, не из этих», — качнул головой Марк. «Давай просто поболтаем, садись», — он пригласил, показывая жестом на пару поросших мхом бревен, лежавших неподалеку напротив друг друга, а по центру между ними торчал пень, отлично подходя под роль стола. Прям естественное место переговоров, да и для шахматной партии в лоне природы сгодится. Как-то подобное местечко Марк видел в парке, недалеко от дома. Там детки как раз в шахматы играли. «Я уже успокоился и бежать не собираюсь, просто пойду по своим делам. Верни его», — он ткнул пальцем в рюкзак и немного погодя добавил: «Пожалуйста». «Постой, не гони лошадей», — осадил его Марк. «Сначала расскажи, кто ты и как сюда попал. Немного поговорим для начала, а уже потом, если не сойдемся, пойдешь на все четыре стороны, хотя можешь и на шесть. Вверх или вниз двигаться не запрещаю». Повисла минутная заминка. Парнишка то смотрел на Марка, то на рюкзак, постоянно опасливо оглядывался по сторонам, но все же принял приглашение, и они оба сели за природный стол переговоров. «Меня зовут Ваня, точнее, Иван Родин», — наконец, он начал рассказ о себе. «Попал сюда, наверное, как и все, пройдя отборочное испытание». «Погоди, давай чутко пораньше и больше подробностей, пожалуйста», — потребовал Марк, но дружелюбно. «Что за испытание и где оно проходило? А ты что, не помнишь? Ну, что за тупые вопросы и к чему они?» Марк внутренне негодовал, но решил не вывалить на него свое очень важное мнение. Не лучший метод знакомства и выработки доверия, поэтому пришлось разъяснять. «Ну, Вань, если бы я помнил, думаешь, бы спрашивал? Ладно, я понял. Ты, наверное, слышал про новую систему полного погружения и, вероятнее всего, попался на тот же крючок, что и я», — продолжил объяснять Иван. «Все-таки ты молодой, хотя другие рассказывали, что заманивали кавачем. В основном деньги или помощь в решении финансовых вопросов. что почти одно и то же. Окей, согласно кивнул Марк. Заманивали куда? Ну, я лично из Оренбурга. Система эта виртуальная, будь она проклята, стоит хреновую тучу денег, набрал кредитов, а все равно не хватало. Вот одна из девочек в банке всучила мне карту какой-то организации «Монолит» вроде, точно не помню, не суть. Там, мол, помогают решить любые проблемы. Ваня, наконец, успокоился и голос его перестал дрожать сильно, а отдышка после интенсивного бега почти пропала. Их офис находился на окраине города в старом здании завода. Там была целая куча людей. Девочки на ресепшене взяли у меня краткую анкету, заполнив что-то в компьютерах, а потом проводили в общую залу, где я получил талон. Марк слушал историю Ванька, силясь вспомнить, через что прошел он сам, и пытаясь понять, какого это хрена система, вдруг, не захотела его принимать. И еще оставался очень интересный вопрос, откуда на нем кровь, которая уже почти высохла. Все это было таким странным. Кажется, тайна крылась в его стертых воспоминаниях, то, что их именно стерли, он уже не сомневался. Жив хоть остался, но и осадочек остался. Дальше, видимо, когда участников набралось нужное количество, нас согласно талонам направили в два коридора. Мы выстроились у дверей в рядочек, в очень длинном коридоре, уже совсем неторопливо вещал собеседник, полностью успокоившись. Там над дверями были такие экраны, а голос через встроенные в стены динамики подсказывал, что делать. Распределив всех, нас запустили внутрь, где ждало испытание. Кстати, коридор мне показался нереально длинным и, по моему мнению, он сильно превышал размер здания. «Какое досталось тебе?» – уточнил Марк, прерывая не такую важную информацию. «Банальное и простое, словно подобранное специально под меня. Соревнования по подтягиваниям», – довольно улыбнулся он. «Да еще и оппонентам достался мужик в возрасте. Ты, конечно, победил», – предположил Марк. «Ага, но на тонкого», – он показал пальцами, «сколько это примерно, чуть больше толщины спички». Мужик, несмотря на возраст, оказался в хорошей форме. Условием было максимум подтягивания за один подход. Я сделал 38, но система засчитала не все, а только чистые, так что получилось 32, а мужик дотянул до 30-ки. И что дальше? Поторапливал его Марк к самому интересному, тому странному пространству с туманом. Дальше голос объявил победителя и провал, а потом я пришел в себя на поляне. Постепенно люди начали шуметь, стараясь разобраться, кто и где главный. Потом посыпались дары от системы прогресса. Так эта штука называется. У кого-то оказалось оружие. Трах, бах. Паника, и большая часть народа бросилась в рассыпную. Закончил Ваня свой рассказ и замолчал. У Марка к этому моменту уже была заготовлена пачка вопросов. Что за поляна и сколько там народу было? Уточнил он. В общем, и стрелков, думаешь, мы с разных полян? Удивленно посмотрел на него Ваня. Есть такое, так что там, можно же по карте посмотреть. Пожал плечами Ваня. «Ща покажу, я уже разобрался в инвентаре немного». Ваня уже не смотрел на Марка с такой опаской, скорее в его глазах читалась надежда. Люди по своей сути существа социальные, а в критической ситуации это проявляется еще ярче. Некоторые называют это стадностью, а другие социумом. Вот и сейчас, поняв, что Марк не представляет угрозы, Ваня уже смотрел на него немного иначе, чем раньше. «Смотри, я пришел отсюда». Родин сделал несколько жестов руками, и в воздухе появилось окошко. Детальная карта, как полагается, частично скрытая черным, лишь небольшая область вокруг проделанного Ваней маршрута была четко прорисована. «Ну, что, отсюда ты пришел?» Он смотрел на Марка. Тот в ответ мотнул головой. «Точно не отсюда. Показывай давай, что стесняешься», – потребовал Ваня. «Не знаю, глюк это или нет, но у меня пока нулевой уровень и нет доступа к функциям интерфейса. Так что карту не могу тебе показать пока», — ответил Марк и добавил. «С уверенностью могу сказать только одно, пришел я с другого направления, примерно отсюда». Марк показал на карте Ване. «Ой, да не заливай», — уже совсем по-небратски объявил Ваня. «Не хочешь показывать, так и скажи, еще, говори уже, раз начал». Марк хотел знать. «Да ты не скажешь, не попробуешь, не узнаешь», — настоял Марк. «Почему ты весь в крови? Или что это на тебе? Это не кровь, окраска вроде. Да и дело в том, что я не помню ничего толком за последние пару дней перед самим переносом на поляну», — ответил Марк и, чтобы было честно, поделился сжато своей историей до попадания, опустив деталь про туманное пространство и сферу. Уже не так было важно, что там было раньше. Здесь они оба застряли на неопределенный срок, это точно. А вот уже на поляне он развернулся во всех подробностях, чтобы они смогли потом сопоставить детали произошедшего. Из рассказа Марка про события в Итерне после переноса, оба сделали вывод, что они сбежали с разных полян, а Волков про себя отметил еще более неприятную деталь, подтверждающую его догадки. Кто-то явно был готов к такому повороту событий, и Марк очень надеялся, что эти вооруженные огнестрелом люди действуют не заодно. При таком раскладе они будут воевать друг с другом, дав возможность развиваться и изучать мир. В противном же, им обоим придется ой как туго, да всем, кто не входит в эту группировку. «Знаешь, я немного увлекаюсь психологией», уже смелее заговорил Ваня и вернулся к теме внешнего вида Марка. «Может, это твой мозг спецом стер воспоминания про причину твоей окрашенности? Почему ты так уверен, что это краска, а не кровь?» «Я склоняюсь больше к варианту, что эта система стерла мне память», — Марк предложил свой, как он считал, более реалистичный вариант. «Может, и кровь, кто его знает? Почему система так сделала? Откуда кровь могла взяться на тебе? Есть догадки?» С тревогой смотрел на него Ваня. «Из чего ты взял, что это именно система? Хотел бы я знать точную причину, но на мой мозг это не похоже. Никогда ничего не забывал, даже самого неприятного. Кровь это или краска, вообще сейчас не важно». Для чего он задавал вопросы, Марк не понял, но Ваня внезапно сказал: «Может, объединим усилия, вместе полегче будет выжить», — предложил собеседник. «Ты вроде парень неплохой, хоть и кровавый. Был бы психом каким или из тех бандюков, уже бы кинулся. И тебя не смущает, если это реально кровь?» — уточнил Марк. «Немного», — опять Родин сделал жест пальцами. «Самую малость, вдвоем как-то поспокойней будет. Святая простота». Наивность паренька позабавила Марк. Повезло же Ване, что встретил он именно его, а не реального психа. «А по поводу легче выжить — это ты загнул. Воды и жратвы вдвое больше потребуется», — но все же Марк задумался над его предложением. «Еще я расскажу про любопытное место, что видел по дороге, возможно». Ваня оборвался, а карта, висевшая в воздухе, исчезла. «Что еще за место?» — тут же заинтересовался Марк. «Зачем карту убрал?» Марк припомнил несколько отклонений от основного маршрута, однако в первый раз списал их на маневры по лесному лабиринту. Теперь же он понимал, что место, вероятно, находится где-то там. Ему стало очень интересно, о чем речь, но в то же время он предположил, что это все может оказаться ловушкой. Не стоит забывать про осторожность. Марк тут нос задирает, а будет не смешно, если сам жертвой окажется. Ваня протянул ему руку. «Расскажу и покажу, если объединим наши усилия», — хитро улыбнулся он. «Да, не такой он и трус», — сделал вывод Марк. «Так, быстро изменился и уже права качает. Подозрительный ему попался тип». «Ладно, по рукам», — Марк ухватил ладонь собеседника и крепко сжал, на что Ваня ответил усилием, но пересилить не смог. Волков же добавил еще одно условие в их партнерство: «Я главный в нашем тандеме». Лицо Вани возмущенно вытянулось. Короткая перестрелка, которая началась на поляне, была организована группой наемников из одного отряда. Очутились они здесь вместе, и не просто так, да еще почти в полном составе. Однако это была лишь часть еще более большой группы. Некоторые, видимо, не прошли отборочные испытания, а некоторые, как и было запланировано, должны были попасть на другие стартовые полянки и захватить власть над остальными участниками этого события. Новые перспективы порадовали всех наемников. Одно дело слушать рассказы про систему прокачки, способную превысить пределы человеческих возможностей, да еще и получить уникальные способности, прям как в играх, но только наяву. А совершенно другое — оказаться в этом самом многомирии. Как и другие, они пришли в монолит, преследуя свои конкретные цели, попасть сюда, чтобы здесь проявить свои способности по максимуму. В отличие от многих попавших в это странное и затруднительное положение, они были готовы, хотя до конца и не верили в реальность такого мира. В качестве награды за прохождение испытания многим из наемников достались разные виды оружия, соответствующих их пристрастиям: и холодное, и огнестрел. Естественно, они незамедлительно пустили его в ход, сразу четко и понятно показывая свое место в иерархии нового мира. Убивали не всех, а только потенциальные угрозы, способные бросить вызов их авторитету. В основном жертвами стали мужчины в хорошей физической форме и с оружием в руках, да и то только те, кто не желал подчиняться. Женщинам же, даже пожилым и упертым, была уготована иная участь. Всех выживших, прошедших первичный отсев, собрали в кучу. Ее охраняло 5 человек со стволами. Тела убитых так и валялись там, где их настигла смерть, как пугающее напоминание остальным, что с ними может случиться. Короче, не бойтесь, закончил свое короткое выступление о новых правилах поведения лидер наемников на этой поляне по прозвищу Гора. Слушайте нас, исполняйте приказы, и в этом новом мире с вами все будет хорошо. Мы уж постараемся. Лидер наемников и вправду напоминал Гору, за что и получил это прозвище, еще в молодости. Высокий, мускулистый, если не 2, так 1,5 метра в плечах, точно. Хоть одет он был и в обычную одежду, несмотря на свои немаленькие габариты, он умудрился подобрать майку большого размера, отчего казался не таким внушительным, как был на самом деле. И это только с одной целью, меньше привлекать к себе внимание, что все равно слабо получалось. Широкий мощный подбородок, хищное, как у зверя лицо, стрижка, короткая, но волосы уже отросли немного, и всю картину его образа дополняли серые холодные глаза, которые всегда смотрели без интереса, даже с долей пофигизма. Пару недовольных выкриков и реплик он пропустил мимо ушей и пошел к остальным наемникам, стоявшим в стороне. А за дело взялась охрана, напоминая прикладами, кулаками и ногам, что если и болтать что-то, то стоит это делать с большим уважением. «Гора, что нам делать дальше?» – спросил тот самый парень, похожий на неформала. В группе наемников он носил позывной «Нефор». Собственно, он и был Нефором. Одно другому не мешало. Гора ответил не сразу, оценивая свой отряд зрительно. Остальные наемники тоже были ему под стать. Не все такие же здоровые. С его габаритами на этой поляне мог соперничать только медведь. Гигант с мозгами 5-летнего ребенка. Однако для его рода деятельности это было скорее плюсом, чем минусом. В остальном все бойцы были закалены физически и морально, сказывалось участие в многочисленных боевых операциях, чем они воспользовались незамедлительно, попав в этот мир. И, правда, что делать дальше? Таким вопросом задавался Гора. Однако ответ искал он недолго. Его еще ждал контакт, который ему обещали вскоре, после попадания, а пока стоило заняться привычными делами. Действуем стандартными процедурами, найдем место под лагерь, обеспечим безопасность нам и нашим, он взглянул, пренебрежительно на остальных выживших, добавляя, рабам, а что всех мужиков сразу не поубивали, подал голос низкорослый худой, как палка, парень по прозвищу Змей. Не торопись, осадил его Гора, взглянув на умника лишь мельком, но тот попятился. Подобный взгляд Горы в отряде все знали, после него можно было еще и в морду отгрести. Змею в этот раз повезло. Нам же нужна рабочая сила, тебе, что бабы дрова рубить будут и дом строить. Пихнул его, парниша среднего роста, еще молодой, но уже с боевыми шрамами на лице. Думай, что говоришь, Змей. Ты же знаешь, что босс не любит тупых вопросов. А как же упрощение от системы? Зашипел Змей. Или как наши предки, будем из говна и палок шалаши лепить? Гора повернулся к своим рабам. Так, народ, слушать сюда, начал он новую речь. Остальные наемники тоже подошли ближе и окружили сидящих, запуганных людей, демонстративно держа холодное и огнестрельное оружие наперевес. Босс не стал отдельно делиться своей следующей задумкой, а сообщил ее сразу всем, и прямым подчиненным, и рабам. «Ладно, главный ты», — отозвался Ваня Родин. «Кстати, у меня системное имя Родник, ну сам понимаешь почему. А у тебя, ах да, забыл, у тебя же траблы с интерфейсом. Тебе больше, Родя, подходит. Пожалуй, буду звать тебя так», — с сарказмом заметил Марк. «Эй, не надо, я же сказал». «Ладно», — отмахнулся Марк. «Родник, так Родник, ну что, пойдем покажу тебе Родник, ну, ну». «Смешно, я серьезно», Марк двинулся в сторону источника воды. Приглашение Марка Ваня все-таки принял, но стоило им двинуться следок, как Родник стал постоянно возмущаться, почему это Марк главный, а не наоборот. «Как минимум, потому что я за тобой бегал по лесу», весьма доходчиво поставил его на место Марк. «Трусам у руля не место, мы еще глянем, какая от тебя польза». Ваня сначала пытался что-то доказать, но быстро оставил эту затею. Аргументов не хватило. Прежде чем пойти в заветное место, Ваня с Марком решили прогуляться обратно к ручью. Ваня тоже хотел попить, но качающие заросли его спугнули, и он дал дёру. По дороге Марк в подробностях расспросил про систему. Несмотря на возмущение, родник все же выдал приличную порцию полезной инфы. В общем, выяснилось, что в отличие у Вани есть стандартный набор параметров. Сила, ловкость и выносливость, физические. И еще 3 ментальных, интеллект, мудрость и энергия. Всего 6. Уровень у него был сразу первый после активации интерфейса, а это произошло во время выдачи наград. Кстати, о них. В качестве награды за испытание Ваня получил рюкзак. Также у Вани имелся инвентарь, ограниченный только по весу. Пока что в 20 килограмм. Чем больше Марк слушал, тем больше чувствовал себя обделенным, но не унывал и надеялся, что плюшки сферы повелителя перевесят ее текущие недостатки со временем, да и уровень у нее вообще пока нулевой был, так что рано было о чем-то судить, наверняка. Рюкзак из всего описанного родником был, пожалуй, самым интересным, не просто вещица, а системная. Чем они и воспользовались у ручья? Во-первых, рюкзак в отличие от внутреннего инвентаря своего хозяина, имел слоты быстрого доступа. Целых 10. Кстати, у системной награды тоже был уровень, а все 10 слотов вдобавок были еще и заполнены чем-то вроде набора для туриста. Веревка, топорик, палатка, спальник и остальные предметы в этом духе. Вот и фляга была в этом походном наборе. Увесистая такая, что несмотря на свой компактный размер и удивление людей, смогла вместить аж 5 литров. Это можно было определить по шкале с отметками сбоку. Для уверенности Марк с Ваней поэкспериментировали с ней, заполняя и выливая из фляги воду, сколько там было, точно не определишь, но однозначно больше, чем она смогла бы вместить в их мире с таким размером. На месте их экспериментов образовывались приличные лужи, подтверждая чудесную способность системных вещей. Вот это уже, реально, походило на магию или какие-то неизвестные технологии. Вот же гадство, так ему достался не просто рюкзак, а целый набор предметов. Прям, каким-то читерством повеяло, завидовал белой завистью Марк. Хотя, если вспомнить поляну и огнестрельное оружие, рюкзак уже не казался такой имбой, однако пользы от него для выживания явно побольше будет, чем от винтовок. У системных наград была еще одна особенность, их функциями мог воспользоваться только владелец. Рюкзак получил привязку к Ване и имел отдельный интерфейс. Когда Марк завладел рюкзаком, то даже внутрь заглядывал, но там было пусто. Как родник разъяснил во время их экспериментов с флягой, что и остальные системные предметы имели уровень. У Марка такой информации аж глаза загорелись. Вот так красота, столько всего можно качать, еще бы понять как и на чем. И надо поскорее разжиться своим добром. А у тебя что за награда? Уточнил Ваня уже по пути в то загадочное место, которое он обещал показать, но так пока и не рассказал подробностей. С ней тоже проблемка. Марк достал свою коробочку. Какая? Да, вот такая, глянул на него Марк, и демонстративно, попытался ее открыть. Не по нраву я этой системе. Странно все это. Какое-то невыгодное сотрудничество у нас получается, возмутился тут родник. У меня вон целый набор предметов, а у тебя что? Марк показал бицепсы. Сила и смелость, гордо сказал он, а потом еще и по виску себя похлопал. Но самое главное вот тут, очень острый ум. Ну, это еще стоит проверить, веско заявил Родя, в ответ демонстрируя свои мускулы в ответ. Я же тебе рассказывал про испытание. Что тут проверять, всяко больше чем у тебя будет, кивнул Марк на его руки. Проверить хочешь, к тому же это же не я от тебя по лесу драпал. Да это загадочное место, куда ты меня ведешь. Что-то мне подсказывает, что ты сам толком о нем ничего не знаешь. Вот и юлишь, я бы для начала сам его изучил, а потом уже другим показывал, или не показывал, в зависимости от его ценности. Ваня сглотнул, видать, поняв, как затупил или струсил. Такой вариант Марк не исключал, однако его спутник старался не подавать виду, но от Марка этого было уже не скрыть. Он видел Родю насквозь и именно, поэтому относился к нему спокойно, с минимальной долей подозрения. Все-таки они оба попали в другой мир, на боевика Ваня, явно, был не похож, как и на какого-то маньяка. Так что Марк пока решил довериться этому болтливому блондину, но все равно оставался на стороже. Внешность бывает обманчивой, а людей надо проверять на деле, а не слепо верить одним словам. Это ты сейчас так говоришь, я тебе всей правды и не рассказываю, вдруг струсишь и убежишь. Я сам не из трусливого десятка, зато в сотне занимаешь почетное место, ввернул Марк колкость. Да иди ты, фыркнул Родин. На словах все крутые, но моя шкура, знаешь, мне дороже. А геройствовать для кого? Была бы хоть девица красивая, Я бы, может, и подумал. Нет, в тебе азарта приключений, хохотнул Марк. Подумаешь, что ты там такого увидел, лешего, может, кикимору, или классического зомбака. Марк замедлился и выставил руки вперед, начал двигаться урывками, шаркая и подволакивая ноги. Мне нужны твои мозги, я хотеть их няма-няма. Он сам засмеялся от своей миниатюры, но лицо Вани стало только серьезнее. Что и вправду зомбаря увидал. Скоро сам все увидишь, хмуро ответил Ваня, и поймешь, что тут не до шуточек. Обиделся, что ли, уточнил Марк. Нет, на обиженных воду возит, отмахнулся Ваня. Ну, вот и отлично, хлопнул его по плечу Марк. На тебе уже везем, а значит, я был прав. Ты, похоже, не понимаешь, куда мы попали и что мы вообще, конкретно, попали, продолжил нагонять жути спутник. Да, все я понимаю, ответил уже серьезно Марк. Просто отношусь к этому. А как я отношусь? Марк и сам толком еще не понял. Пусть его уже посещали гнетущие мысли, но все же он не любил страдать, как это делали некоторые его сверстники, а наоборот искал во всем перспективы. И этот новый неизведанный мир казался ему очень перспективным и интригующим, пусть и немного пугающим. Ну, как ты относишься? Продолжал нудить Ваня, порядком раздражая. Что сказать нечего. Вижу широкие перспективы, выдал короткий ответ Марк. Перспектива умереть, вот что вижу я, хмыкнул в ответ Ваня. Перспективы весьма вероятные. Оба едва ноги унесли из-под огня автоматов. И думаешь, таких причуд еще мало будет? Помнишь, я про смелость говорил. У лидера со смелостью должно быть все в порядке. На таких подколках и строился их разговор, покуда они не добрались до нужного места. Его Марк определил без посторонней помощи, но найти сам возможно бы, и не смог. Просто мог пропустить. Вроде место, куда его привел спутник, и не отличалось от остального леса, который они уже неплохо так излазили. Однако, когда они подошли вплотную к почти невидимой границе, Марк сразу заметил искажение пространства. Только вблизи можно было рассмотреть, как преломляется картинка, за едва заметной границей, тянувшейся от самой земли и вверх, куда-то к небу. Чем-то это напоминало оптическую иллюзию, когда предмет частично погружался в воду, но не такой явный. Марк осмотрелся. Ветки деревьев без труда проходили эту границу. Он коснулся рукой и ощутил едва заметный укол, словно его ударил слабый электрический разряд. Потрогал еще, но больше не почувствовал. «Вот оно», — гордо заявил Ваня, словно это было творение его рук. «И без тебя вижу, не надо говорить очевидные вещи», — хмыкнул в ответ Марк и задал вопрос. «Так что тебя тут напугало? Пойдем, покажу». Ваня смело пересек границу, лишь поморщившись. Марк проследил за ним. Тело его спутника и временного напарника немного изменилось, словно отражение в мутном зеркале. Поразмыслив, он шагнул следом. Когда он пересек границу, то увидел, как все вокруг на миг окрасилось в зеленый. «Вы входите в зеленую зону обелиска», — отреагировала система на его действия, но больше пояснений не дала. Что это за зона, да и что это вообще значит? На мысленные и устные вопросы ответов не было. «Я уже пробовал», — поделился Ваня. Тишина. Оставалось только строить аналогии. «Зеленая, значит, безопасная или опасность минимальная. Ну и что я тут должен увидеть?» Марк обратился к Ване. «Идем дальше», — позвал его блондин. «Сейчас сам все поймешь». Они оба двигались осторожно, не торопясь, пробирались по лесу. В зоне обелиска сразу обнаружились явные различия в сравнении с предыдущей частью нового мира. Здесь все чаще попадались поросшие тропинки. Раньше их не было, приходилось плутать почаще. Деревья стояли не так плотно друг к другу, давая больше простора. По пути им попадались полянки, некоторые весьма обширные. Они шли по их краю, предусмотрительно не выходя на открытую местность. Навскидку, через полчаса пути, Марк заприметил еще одно искажение пространства, но в этот раз оно было отчетливо видно издалека и имело бледно-желтый цвет. Родник остановился на границе. «Ну, что, смельчак, пойдешь первым?» – предложил он Марку. «Что это вдруг?» – тот глянул на него серьезно. «Там что, впереди какая-то опасность?» «Ну, не проверишь, не узнаешь», – улыбнулся блондин. Марк начинал закипать, но пока еще сдерживался. «Дыши, не горячись», – повторял он про себя. «Слушай, дружок, на партнерство это не похоже, бить я тебя сильно не буду, но по морде, похоже, придется съездить пару раз, для профилактики», повысив голос, предупредил Марк. «Или ты говоришь, что это за место, или мы тут расходимся». «Честно, Марку не хотелось терять единственного человека, но недосказанность со стороны Вани порядком раздражала. Не лучший способ заслужить доверие, хотя, с другой стороны, его действия тоже были понятны. Боится. Ответ сам напрашивался. «Ладно, не горячись ты так сразу», — вздохнул Иван. «Система, если пересечь границу, предупреждает об опасности. Но самой опасности я не видел, решил вглубь не соваться. Вот когда тебя встретил, подумал, если ты такой смелый и уверенный, может, ты проверишь, а то уровни у нас же есть, соответственно, и качать их как-то надо. Вот, это дельная мысль», — ткнул в его сторону пальцем Марк. «Однако в остальном, я не удивлен. И раз у нас типа союз, пойдем и посмотрим, что там в желтой зоне, вдвоем». Ваня не стал больше выпендриваться. Границу они пересекли почти одновременно. В какой-то момент родник засомневался, и Марку пришлось его слегка подтолкнуть, что он чуть носом землю не клюнул, а чем сразу же озвучил претензию. «Осторожнее надо быть», — лишь отмахнулся от него Марк. В желтом секторе леса световое сопровождение сработало не сразу, а с небольшой задержкой, как раз хватившей на обмен любезностями. Зато и окрасилось окружение в желтые тона гораздо на больший промежуток времени. Как цвета вернулись в норму, система вывалила новую порцию информации, но уже более существенную и полезную. «Внимание! Так как вы находитесь в стартовой области, территории обелисков и других мест повышенной активности будут подсвечиваться, пока вы не достигнете определенного уровня или не покинете стартовую область. Сейчас вы входите в желтую зону, где высока вероятность встретить враждебных существ. Будьте внимательны и осторожны, если еще не готовы, лучше покиньте желтую зону. Чем ближе вы будете подходить к обелиску, тем больше будет попадаться враждебных существ». Глава 5. «Теперь понял, о чем я говорю», — важно надулся Ваня, но смотрел на Марка с опаской. «Ясно мне, что ты сюда не ходил, или существ враждебных завидев, сразу же поджал хвост и убежал», — поинтересовался язвительно Марк. «Ну, знаешь, Марк, я не герой, и геройствовать с одним рюкзаком не хочу, был бы у меня меч, я бы еще подумал, а лучше, конечно, автомат, как у тех головорезов с поляны, и свезло же им», — с завистью закатил глаза Ваня. «Походный топорик вряд ли сгодится, даже против лесной животины, не говоря уже про бандитов, а они наверняка вовсю качаются. Или сгодится, что думаешь?» «Ага, на других людях», — сухо ответил Марк. «Раз очкуешь, то, может, лучше нам расстаться здесь? Я собираюсь отправиться вглубь. Сам говоришь, головорезы качаются, и ждать, пока кто-то наберется смелости, они не будут». Пусть Марк и действовал довольно жестко, но он не хотел попасть в ситуацию, когда попрут какие-то враги, а его спутник, вдруг, бросится бежать. Уж лучше сразу быть одному при таком-то раскладе. «Ты серьезно?» – удивленно выпучил глаза Ваня. «Я же показать только хотел. Теперь, понимаешь, почему я главный? Ты вот показать хотел, только толку с этого, чуть опасности сразу побежал, а я вот хочу проверить и посмотреть, что там за нечисть прячется, и сможем мы ее одолеть. Если сможем, то надо качаться, пока нас не нашли те утырки с полянки. Понимаешь, сможем», — блондин даже попятился на эти слова. «Мы, хм, ну, ладно, смогу ли я ее одолеть?» — уже холодно продолжил Марк. «Ты, вот, мне что-то говорил про понимание, а сам, видать, не понимаешь, в какую мы передрягу угодили». Ваня попробовал что-то сказать, но Марк пресек его жестом, показав ладонью закрыть рот, и тот послушно заткнулся. «Рано или поздно, мы встретимся с какой-нибудь херней, будь то вооруженные люди с поляны, живность из леса или местные монстры. Так что давай решим здесь и сейчас, мы вместе или по отдельности». Марк сжал руки в кулаки. Ваня сомневался и начал пятиться, он не ожидал такой резкости от своего спутника. «Послушай, хватит уже сиськи мять. Если хочешь остаться в группе, тебе придется довериться мне, как и я должен доверять тебе». Марк кивнул вглубь желтой зоны обелиска. «А я как раз сейчас все и продемонстрирую. Увидишь на деле, почему я лидер». Ваня оказался на распутье, и выбор встал перед ним прямо сейчас, как кость поперек горла. Конечно, выбор может показаться странным со стороны Вани, с какого это перепуга он должен что-то Марку. Однако он серьезно задумался. Все-таки первый человек, которого он встретил после заварушки на стартовой поляне, и тот не попытался его убить. Они вроде даже сдружились немного. Так, уже начал считать родник. «Ну, что?» — потребовал Марк ответа. «Давай уже, шевели мозгами. Или я сам пойду, но наши пути на этом, скорее всего, разойдутся. В мою группу ты вряд ли сможешь попасть. Этот мир слишком жесток, чтобы каждого слабака тащить за собой. Марк все-таки немного лукавил, но решил надавить на Ваню, чтобы ускорить процесс принятия им новой реальности. Он понял, что тот до сих витает в облаках и пора бы ему спуститься на землю. В отличие от Вани, для Марка выбор был вполне очевидным. Все же он хотел потрудиться на благо обоих. Натура у него была такая: если человек хороший, то поможет ему, чем сможет. И Ваня показался ему именно таким. Поэтому сейчас он решил рискнуть своей жизнью и разведать, что там в желтой зоне. «Ладно, я тогда пойду, бывай», — махнул рукой Марк. «Надеюсь, еще увижу тебя живым. Ну, или хотя бы ты еще проживешь какое-то время». Ваня так и остался стоять, пока Марк неторопливо пробирался дальше по раскинувшемуся вокруг лесу. В голове блондина проносились мысли. Он еще крепче сжал лямки своего системного рюкзака. И когда Марк отошел уже прилично, Ваня все же сдался. Он не хотел остаться одни. Возможно, Марк единственный человек, который оказался к нему дружелюбен в этом мире. Других после бегства он еще не встречал, но сильных надежд не питал, помня яркие события на поляне. «Постой!» — он бросился следом и, почти нагнав Марка, споткнулся. Клюнул бы носом землю, но тот ловко поймал его за руку. «Вот ты растяпа!» — улыбнулся Марк, смотря снизу вверх, и рывком поставил приятеля на ноги. «Со мной все же решил идти?» «Ну, да, наверное», — тут же забуксовал Ваня. «Не надо мне, наверное, ты точно ответь», — потребовал Марк, продолжив путь. «Ладно, я пойду с тобой», — поспешил следом родник. «Вот и замечательно, тогда двигаем», — Марк показал направление, выбрав одну из лесных просек, меньше всего поросшую травой. Она напомнила ему дорогу, а раз так, то она должна куда-то их привести. Что так долго думал? Марк болтал, но и к местности присматриваться не забывал. Горький опыт, неуверенность, давай выкладывай. Ваня начал рассказывать историю из прошлого мира, как его предали еще в детстве друзья, сильно уронив доверие к людям. Марк изучал окружение, силясь понять, откуда можно ждать угрозу. Предупреждение они уже получили. К тому же он присматривал себе дрын получше, так как других орудий самообороны он пока не видел и не представлял. Топорик Ване не в счет, мал он слишком. И не его эта вещица, а чужое присваивать он не собирался. Был бы от него еще толк. А так, и это не единственный случай, закончил с горечью Ваня. Бывает. На основе этого могу сказать, что ты плохо разбираешься в людях, Марк вынес вердикт со своей колокольни. Однако я не истина в первой инстанции, так что не принимай близко к сердцу. Думай больше головой, говорят, это полезно. И учись на собственных ошибках. Они остановились, и Ваня продолжал изливать душу, рассказывая новые истории о себе. Марк рассматривал образцы валяющихся палок. К делу они явно не подходили, уже сильно высохшие. Попробовал, ломкие. Прервав свою душевную тираду, спутник с удивлением отметил странные действия товарища. «Ты что делаешь, Марк?» «Готовлюсь к встрече враждебных существ», — он вспомнил и напомнил формулировку системы роднику. «И что собираешься отбиваться от них палками, как дети?» — с иронией отметил Ваня. «У тебя есть предложение получше?» — хмыкнул Марк, приметив на дереве подходящую ветку. «Если заточить одну сторону, то получится добротное копье. Чем тебе не оружие?» «У меня есть топор», — гордо заявил Ваня, как будто сам собрал себе рюкзак, приготовившись к попаданию в за многомерие. «Как раз для этого дела. Вот и давай его сюда», — требовательно протянул руку Марк, заодно проверяя, как его напарник справится с этой задачей. «Обстрогать палку, надеюсь, сгодится». На это ушло секунд 30. Почему-то с флягой у Вани таких проблем не возникло. «Вот, держи», — он протянул ему современный топорик туриста. «Что долго так? Забыл в горячий слот положить», — растерянно посмотрел на него родник. «Не забывай, это может стоить нам жизни». Марк забрал системную вещицу и с любопытством изучил. Черная слегка изогнутая полоса добротного металла с выступающим топорищем на одной стороне и нескользящей ручкой на другой. «Ну, как тебе?» «Хороший», — Марк сделал несколько пробных взмахов, оценивая вещь. «Палку срубить сойдет», — добавил он. «Я так и думал», — не сильно удивился вердикту блондин. Его товарищ вновь вернулся к печальным историям былого. Марк же приступил к реализации своей задумки и взобрался на одно из деревьев, за добротной веткой. Неизвестные деревья были в разы прочнее тех пород, которые встречались ему в городе и деревне, куда он ездил изредка к бабуле. Руками так просто не сломать, даже с усилением сфер это было сделать непросто, но этот факт его только порадовал. Можно сделать хорошую палку-ковырялку во внутренностях недругов. Попутно он объяснял преимущества этого древнего вида оружия, вставляя короткие, но емкие фразочки в слезливые истории Вани. «Ты же вернешься?» – сморозил очередную глупость родник, смотря снизу вверх. Примеченная палка не устроила Марка, вблизи она была тонковата в обхвате, будет выскальзывать из рук, а это непорядок. Он планировал сделать из нее копье. «Вань, знаешь, что я не люблю?» Перебираясь по ветвям на соседнее дерево, словно заправская горилла, бросил он раздраженно вопрос. «И чего же?» «Две вещи. Глупых вопросов, и когда отвечают вопросом на вопрос, ты как будто не задаешь таких», — язвительно отреагировал Ваня. «Стараюсь не допускать этого за собой», — Марк пожал плечами. «Ну, наверное, бывает, как и со всеми». Он, наконец, подобрал себе подходящую ветку. На это дереве было много таких. «Хоть любую руби для древка оружия, только размер подходящий подбирай». Поэтому Марк решил сделать запас. Раз у Вани был рюкзак и инвентарь, то туда можно скинуть потенциальные заготовки и запасные копья. Для проверки их прочности он вставал на них, придерживаясь за соседние, и давил своим весом, смотрел, насколько они играют. Однако его вывод оказался весьма точен. Древесина была очень прочной, даже сверхпрочная, и давлению его веса практически не поддавалась.